Невероятная принцесса. Наступила такая тишина, что было слышно дыхание каждого по отдельности и всех одновременно. Тысяча дыханий, сложившихся в одно. «Я нашла противоядие! Мы приготовили его вместе с Кристофером!» Аня повернулась к мальчику и улыбнулась. Он подошел, встал на возвышение рядом с ней, и в его ответной улыбке было столько света, что ее, наверное, было видно даже с луны. Затем Кристофер протянул Ане свой меч и, сделав шаг назад, замер в ожидании. Он был стражем по рождению и по собственному горячему желанию. «Клод, у меня есть книжка, которую ты украл в Иноземье», — сказала Аня. «Дракон перевел нам руны, которыми она написана. Он сказал, что противоядие наполнено гримуром». Теперь пришло время Жака. Он взмыл под потолок и оглядел толпу. «Зимой сердце древесной лягушки промерзает насквозь. Кажется, что лягушка умерла, но ее пробуждает солнечное тепло. Руны поведали мне, тот, кто примет противоядие перед тем, как выпить отраву, заснет мертвым сном, но его можно пробудить, уколов до крови. Укол вновь погонит кровь по венам», — объяснил Жак, опускаясь Ане на плечо. «В книге говорится, что люди еще никогда не принимали это средство, но Аня Арджен не побоялась рискнуть и проверить его действие на себе». «Я должна была рискнуть, потому что драконы, которых ты убил ради золота, не имели противоядия, и...» В голосе девочки зазвенели слезы. «У моего дедушки тоже не было противоядия. У моего дедушки и твоего отца, Элама Арджена, которого ты убил, чтобы занять его трон». «Стражники!» — в отчаянии закричал Клод. «Она лжет! Она в сговоре со своим отцом! Хватайте ее!» Три гвардейца с подлыми лицами, похожие на крыс, послушно кинулись к Ане, но путь им преградили пять поваров из замка, крепких, коренастых и разгневанных. «Лучше не двигайтесь, ребята!» — предупредил главный повар. «Ни на шаг!» Остальные гвардейцы замерли, схватившись за мечи и вопросительно глядя на начальника охраны. «Ваше высочество», — произнес тот, — «мы вам больше не подчиняемся. Перед нами стоит наследница трона, Аня Арджен, и мы следуем ее приказаниям». Клод Арджен хотел ответить, но тут громко зазвенело разбитое стекло, загрохотали камни. Выбив окно и часть стены, в зал ворвалось покрытое чешуей крылатое красно-черное существо. Толпа закричала, сначала от неожиданности, а потом, когда все поняли, кто именно ввалился в обтянутый белым шелком зал, от страха. Аня услышала, как восторженно ахнул Кристофер. Освещенный ярким утренним светом дракон был сногсшибательно прекрасен. Арх приземлился, весь в каменной крошке и осколках стекла, прямо перед возвышением и аккуратно сложил крылья. Его левый глаз по-прежнему был затянут пленкой, а лапы слегка подрагивали, но мощь восстановилась. Дракон заговорил, и ему вторило громовое эхо. «Клод Арджен, мы уже встречались. Правда, я был тогда слеп, но узнаю тебя по запаху. Ты явился как тать в ночи, чтобы разрушить мою жизнь и убить мою семью. И теперь я пришел к тебе за расплатой». Охваченный ужасом, Клод неловко попятился. Но тут Аня рванулась вперед, битое стекло хрустело у нее под ногами и липло к белому подолу. «Нет!» – прошептала девочка, положив ладонь на морду дракона прямо около пасти. «Нет, он мой!» Дракон заглянул ей в глаза и увидел родственную душу. Одно бесконечное долгое мгновение они смотрели друг на друга, девочка и дракон. Потом Арах кивнул и встал позади, накрыв ее своей тенью, как огромный телохранитель. Начальник охраны, собравшись с духом, отдал приказ. «Взвод! Арестуйте Клода Арджена!» Десяток мужчин и женщин бросились к возвышению. «Нет!» — крикнула им Аня. «Не подходите! Он мой! Не надо мне помогать! Я сама закончу эту историю! Не подпускайте их!» — сказала она Араху, Кристоферу и Химере. Дракон повернулся и издал рык на весь замок, от которого испуганно отшатнулись и гвардейцы, и публика. Осталось только возвышение, и осколки на нем, и огромный зал, и Аня со своим дядей. «Осторожнее!» — закричала Галлия, заметив, как рука Клода скользнула к поясу. «Аня, у него меч!»